Глава 16. Мирон. Я окончательно схожу с ума от этой девочки. От ее сладкого, сводящего с ума клубничного аромата. От бархатистой нежной кожи под моими ладонями. Я помню все. Какие духи любит Иришка. Какую музыку слушает. И, конечно, какие цветы ей нравятся. Поэтому купил самый большой и роскошный букет любимых белых лилий. Стоя у ее двери, я долго репетировал в уме красивую убедительную речь. Но в тот миг, когда дверь распахнулась, и я увидел Иру, все мои тщательно выстроенные планы полетели к черту. Она стояла передо мной хрупкая, взъерошенная в этой розовой шелковой ночнушке, стройная, идеальная, как будто сошедшая с моих самых потаённых фантазий. Длинные светлые волосы рассыпались по плечам, а в ее широко распахнутых глазах читалась такая уязвимость, что все мои мысли мгновенно и необратимо перетекли в одну единственную горизонтальную плоскость. Пока я не увидела кровавленное полотенце. И вот сейчас, обработав крошечную ранку, чувствую, как во мне гнутся и ломаются все внутренние стержни самоконтроля. Я не могу больше сдерживаться. Руками обхватываю ее упругие обнаженные бедра. И я резко, почти грубо притягиваю Иру к себе. Накрываю ее алые губы своими, поглощаю прерывистое дыхание, ловлю первый нежный стон. Впиваюсь пальцами в молочную кожу, оставляя на ней следы моего отчаяния и желания. Сердце колотится с такой бешеной силой, словно хочет вырваться из груди и остаться у Иришки в руках. «Эта девочка моя! Моя, блядь! Только моя!» И никто и никогда не отнимет ее у меня снова. «Иришка, малышка моя», — хрипло шепчу. «Я голоден до нее. 3 года назад все должно было случиться. Мы должны были стать единым целым. Возможно, если бы та тварь Мурзина не влезла со своим враньем, мы бы уже были мужем и женой. У нас были бы дети. Чеширский, остановись, пока не поздно», — слабо шепчет. Иришка пальчиками блуждает по моим небритым щекам, и ее прикосновение сводит с ума. «Это неправильно. Мы не должны. Нет на свете ничего более правильного, милая моя». Рычу в ответ и подхватываю ее под упругую попку. Наши губы снова сливаются в горячем поцелуе. Башню окончательно сносит. Член пульсирует, больно упираясь в джинсы, в голове полный хаос. Лишь одна мысль набатом бьет в виски. Я хочу ее. Я хочу свою девочку здесь и сейчас. Хватит ждать. Хриплю. Аккуратно укладываю Иришку на широкую кровать. Это твоя спальня или... Моя. Выдыхает и томно растягивается на постели. Я замираю на мгновение, чтобы просто полюбоваться ею. Затуманенный взгляд из-под полуприкрытых век. Полные, опухшие от поцелуев губы, длинные, голенькие и загорелые ножки. И 2 соблазнительных бугорка, твердо выпирающих сквозь тонкий шелк ночнушки. «Ты такая красивая!» Срывается с губ, я одним движением стягиваю с себя футболку. Нависаю над Иришкой. Нет, сейчас ни о каком разговоре не может быть и речи. Я слишком возбужден. Вся кровь отлила от мозга и яростным потоком ринулась в пах, затуманивая разум и разжигая инстинкты. Все мои мысли лишь о том, чтобы погрузиться в нее, заполнить собой. «Хочу тебя», — бормочу, расстегивая джинсы. «Я так скучал по тебе». И я скучала. Ее ответный шепот звучит как самое сладкое признание. Ира призывно проводит языком по нижней губе. И мой член дергается в ответ. «Я ждала тебя, Мирон, все это время». От этих слов по телу пробегает разряд тока. Член пульсирует, наливаясь свинцовой тяжестью. Почти срываю с себя джинсы и боксеры, швыряя их на пол. Потом опускаюсь перед ней на колени и прижимаюсь губами к изящной щиколотке. Целую каждый пальчик на ее ноге. «Я должен заново изучить тебя». Бормочу, покрывая поцелуями мягкую кожу. Узнать, как ты любишь, когда к тебе прикасаются. Что заставляет тебя стонать? Я столько времени потерял. целых 3 года, и теперь хочу наверстать все за одну ночь. Хотя животное желание слишком велико. Все, чего я жажду сейчас, — это навалиться на Иришку и трахнуть. Глубоко, жарко, сильно. Куда делась та беловласая фурия, что гоняла меня по университету и осыпала оскорблениями? Осталась лишь трепещущая маленькая женщина. Я целую ее лодыжки, затем спешу губами выше, преследуя бегущие по коже мурашки. Языком скольжу по нежной коже внутренней стороны бедер, покрываю их жадными влажными поцелуями, вдыхая манящий аромат ее возбуждения. Животные инстинкты окончательно срываются с цепи. Низко рычу и, не в силах сдержаться, слегка впиваюсь зубами в упругую плоть ее ляжки. «Ай, чеширский!» Ира удивленно хихикает. И это звучит так соблазнительно, что хочется укусить снова. Она призывно шире распахивает бедра, приглашая меня. Узкая белая полоска шелковых трусиков — последняя преграда, скрывающая от меня самое сладкое. «Ты всегда так дома ходишь?» — хрипло спрашиваю, подцепляя пальцами тонкое белье и медленно стягивая его вниз. «Чтобы сводить с ума случайных гостей, красавица!» Ира и правда невероятно красива там. Ее гладкие и влажные от возбуждения складочки маняще блестят в тусклом свете комнаты. Мне нестерпимо хочется попробовать свою малышку на вкус, напиться ею до дна. Без лишних церемоний впиваюсь губами в мокрую горячую плоть, намереваясь выпить всю ее до последней капли. Иришка закидывает голову и начинает непроизвольно крутить бедрами. Ее стоны лишь распаляют меня еще сильнее. Член яростно пульсирует, но мне сейчас плевать на все. Я полностью поглощен своей девочкой. Ввожу 2 пальца внутрь, и тугие мышцы тут же судорожно сжимаются. Боже, там так туго и жарко. Сука, я сейчас кончу прямо здесь, как неопытный пацан. Мирон, о! Иришка выгибает спину. Я с еще большим рвением вылизываю ее, жадно причмокивая. Кайфую от ее вкуса, запаха и безграничной власти надо мной. Ира с громким криком кончает на моем языке. Моя девочка кричит, стонет, и ее голос — самая прекрасная музыка, которую я слышал. «Ты невыносимо красиво кончаешь». Облизываю губы, покрытые сладкой влагой. «Презерватив», — шепчет Ира, ее взгляд затуманен страстью. «Блядь, в машине. Я не подумал. Тогда без него». Ее слова повисают в воздухе. Ира смотрит на меня с вызовом. «Надеюсь, ты регулярно проверяешься, Чеширский?» «Я чист, детка. Клянусь, срывая с себя боксеры. За все эти годы я ни с кем по-настоящему. Дай мне», — просит Иришка. Рукой опускается к моему животу. «Хочу потрогать тебя. Ты правда реален? Не призрак из прошлого?» «Да, детка. Я самый что ни на есть реальный. И я весь твой. Пониже, пожалуйста. Вот сюда». Прикладываю ее ладонь к своему напряженному члену. Не могу сдержать стон. Ох, блядь. Ее ладонь такая мягкая и в то же время горячая, обжигающая. Тонкие изящные пальчики неуверенно, но решительно сжимают мой ствол. Боже мой, как же я мечтала об этом, о ее прикосновении. Ира, Ирка. Жарко целую ее, не в силах остановиться, двигаясь в такт движением ее руки. «Нет, так не пойдет, детка. Я не выдержу. Прими меня. Пожалуйста». «Мирон», — выдыхает Ира, капитулируя. Развожу ее бедра еще шире, устраиваюсь между ними, чувствуя, как весь мир сузился до этой кровати. И вхожу. Медленно, растягивая свою девочку. Ее горячая влажная плоть обволакивает меня, сжимает так сильно и сладостно, что перед глазами плывет, а в ушах звенит. И впереди маячит звание «Мистер Минутка», ну или «Отъявленный скорострел». Но я не такой. Ради своей женщины должен усмирить дикое животное внутри себя. Ирка впивается ногтями в мою спину, и эта боль лишь подстегивает, делает ощущение еще острее. срываю с нее тонкие лямки ночнушки, обнажая маленькую упругую грудь с двумя алыми набухшими бутончиками. Накрываю губами один из них. «Мирон!» «Да, детка, кончи с моим именем на губах. Давай!» Рычу, переходя на другую грудь и терзая ее с той же ненасытной жадностью. Заполняю Иришку собой до предела, и в этот миг чувствую себя самым счастливым и самым сильным мужчиной на свете. Я двигаюсь в ней сначала медленно, но скоро теряю остатки контроля, ускоряясь, входя все глубже и резче. Моя. Только моя. С губ срывается хрип, и волна оргазма подходит все ближе. Моя малышка тоже близка. Ее тело напряжено. Стоны становятся все громче и отчаяннее. «Мирон, о боже, не останавливайся, прошу!» Шепот сводит меня с ума. Опускаю руку ниже, нахожу тот самый бугорок, слегка надавливаю на него подушечкой пальца. И Ирка взвизгивает. Ее внутренние мышцы судорожно сжимаются вокруг меня. Эта беспомощная судорога становится последней каплей. Кончаю. Со стоном, с ее именем на губах. «Блядь!» Хриплю, проваливаясь в пучину блаженства. Лишь в последнюю секунду осознаю, что не могу остановиться, и уже не успеваю вытащить.